Это был торнадо. Он несся на хижину Слагоуда с другой стороны. Болок и торнадо встретились как раз перед хижиной. Любой другой на месте Слагоуда постарался бы поскорее убраться по добру, по здорову, но только не он. Слагоуда, наконец, осенила идея, как справиться с Бологом. Надо прыгнуть в торнадо, подняться на высоту и броситься оттуда великану на шею, а потом душить его до тех пор, пока он не испустит дух. Слагоуд, не раздумывая, устремился в вихрь. И действительно, воздушный поток подхватил его и стал поднимать все выше и выше. Тут Слагоуд, наконец, разглядел, что у Болога нет головы, а значит, и шеи его невозможно задушить. Это была последняя мысль, промелькнувшая в голове незадачливого охотника, прежде чем его засосало внутрь воронки. Так Слагоуд оказался в торнадо. История третья. Вот он, фон Осло, джентльмен-путешественник. Вот он, фон Осло, был самой знаменитой личностью в торнадо. Он единственный не носил бороды. Выделял среди остальных отсутствием седины и тем, что летом было едва за 30. В отличие от Слагоуда, вот он обладал безупречными манерами и происходил из аристократической семьи придворных путешественников. В характере его наблюдался, пожалуй, всего один единственный недостаток. Он был падок на всевозможные пари. Когда ему предлагали спор, он просто не в силах был устоять, независимо от величины ставок и от собственных шансов на выигрыш. Стоило только кому-нибудь сказать: «Ставлю миллион пирас на то, что ты не рискнешь с колокольчиком на шее прогуляться по лесу, где обитают известные чуткостью своего слуха вервольфы». Он же был в лавке и покупал себе самый громкий из всех колокольчиков. Вот он выигрывал любое пари, словно удача выбрала его своим любимчиком, или с его помощью решила доказать всем, что она действительно существует. Проблема стояла лишь в том, что он, не задумываясь, заключал пари направо и налево, так что на нормальную жизнь времени просто не оставался. Как-то ночью он действительно отправился в лес, где водились вервольфы, славившиеся не только необыкновенной чуткостью своего слуха, но еще и редкостной кровожадностью. Они заглатывали безобидных путешественников целиком, прежде чем они успевали позвать на помощь, только потому что бедолаги имели неосторожность наступить на сухой сучок. Ну, что тут еще добавить? У Вотона на шее висел массивный колокольчик с тремя язычками. Когда вот она настигли первые 4 вервольфа, он решил воспользоваться случаем и заодно выиграть еще одну из заключенных на днях пари. Он поспорил с добраньской коровкой, с ней, правда, было заключено еще несколько других пари, что сумеет за одну ночь избавить от проклятия как минимум 3 вервольфов, прочитав при полной луне дульцгардские заклинания задом наперед без единой запинки. Ночь, на счастье, удалась полнолунная, волков было даже больше, чем надо, а дульцгардские заклинания, вот он, предусмотрительно загодя выучил наизусть, разумеется, задом наперед. Он остановился и начал выкрикивать слова заклинания. Как и ожидалось, трое зверь-вольфов действительно в скором времени